когда услышала шаги позади себя. Она затаила дыхание и стремительно обернулась. Что-то темное пробежало в тени, словно крыса, но только величиной это, что бы то ни было, не уступало человеку. Мерида прищурилась, чтобы лучше было видно, и простояла так, казалось, целый час. Потом она снова стремительно зашагала, чувствуя, как громко стучит сердце. Она помнила, что говорила ей мать: «Такую молоденькую красивую девушку могут изнасиловать или сделать что-нибудь похуже, много хуже». Она пошла быстрее и на следующем одиноком перекрестке повернула в сторону огней бульвара. Оглянувшись на этот раз, она увидела два силуэта. Оба прыгнули под прикрытие дверных проемов. Мерида едва не закричала, но заставила себя подавить крик. Ей показалось, что она увидела белое, как прозрачное полотно, лицо, на котором, словно пара ярких автомобильных фар, горели глаза. Где-то совсем близко застучали по асфальту шаги. Эхо отозвалось среди кирпичных стен. Мерида бросилась бежать, воздух с громкими всхлипываниями вырывался из ее легких. Когда она осмелилась посмотреть через плечо, то увидела 5 или 7 фигур. Они молча бежали группой, словно волчья стая. Они нагоняли ее. И у того, что бежал впереди, лицо напоминало ухмыляющийся череп. Она споткнулась о кучу битого кирпича, вскрикнула и едва не упала. Потом снова побежала как можно быстрее. В голове эхом отзывалось предупреждение матери: «Изнасилуют или чего-нибудь гораздо хуже!» Она снова обернулась и в ужасе завопила. Они почти настигли ее, и один уже протянул руку, чтобы схватить ее за волосы. Из темноты улицы впереди появились еще трое, ожидая, пока Мерида приблизится. Она узнала одного — Пако Милан, один из дружков Луиса по банде убийц. Только теперь лицо Пака было бледным, как рыбье брюхо, и его огненный взгляд насквозь пронизывал Мериду. Ей показалось, что она слышит его шепот, хотя Пако не размыкал губ. «Все, сестра, хватит бегать!» Это было как шелест ветра в ветвях мертвых высохших деревьев. «Больше бежать некуда!» Он протянул к ней руки и ухмыльнулся. Костлявая рука схватила Мериду за шею и откинула ее голову назад. Другая зажала ей намертво рот. Цепкие пальцы глубоко впились в плоть. Темные фигуры танцевали вокруг, пока Мериду тащили к дверному проему. И там, в развалившемся острове кирпичного дома, она узнала, что может быть хуже изнасилования. Гораздо, гораздо хуже.